«Таня, маленький мой, родной, какое же странное чувство смотреть на тебя, трогать твои пальчики, гладить спинку, нюхать твои ушки. Какое же странное чувство осознать, что ты мой, мой, только мой и ничей больше. Мы с тобой единое целое, сиамские близнецы, одна планета, один ум и сердце на двоих, один мир. И никто, слышишь, никто не сможет нас с тобой отделить друг от друга. И запомни, пожалуйста, это навсегда». И еще мне, если честно, больше никто и не нужен. У мамы своя жизнь, у папы своя. Нет, мы, конечно, по-прежнему семья, но они без меня проживут, и я без них тоже. У мамы есть Миша. Она злится на него, раздражается, и все-таки думаю, что она его любит по-своему. И точно, привыкла. У папы есть Лиля. Он мучается с ней, тоже злится, негодует и всякое другое, не очень приятное, да. Но он не уходит от нее, не бросает ее и продолжает нести дальше свой крест, как говорит мама. Миша хороший, Лиля совсем неплохая. Лиля пропадет без папы, Миша без мамы. Они нуждаются друг в друге, а без меня все проживут. Мне это не обидно, я уже взрослая, все понимаю, но мне тоже всегда хотелось, чтобы кто-то так же остро нуждался во мне, не мыслил без меня и дня, чтобы я была так необходима кому-то, как вода или воздух. И еще мне всегда казалось, что я всем немножко мешаю. Только тебе, сынок, я не могу помешать. Ты нуждаешься во мне, я тебе необходима. И все снова, потому что у мамы есть Миша, у папы Лиля, а у меня только ты. И нет для меня ничего важнее, чем твои чихания, колики, опрелость на попке и сопельки по утрам. Я прислушиваюсь к тебе ежеминутно, ко всем твоим звукам. Если тревожно, я пугаюсь. Так страшно пугаюсь, что у меня останавливается сердце. Присматриваюсь к твоим гримасам и выражению лица, если ты морщишься или хмуришься, мне опять страшно. Я могу разглядывать тебя без устали и утомления, и мне это всегда интересно. Ты плачешь, а я беру тебя на руки, прижимаю к себе, напеваю тебе что-нибудь, хожу с тобой по комнате кругами и чувствую, как ты утихаешь. Ты согреваешься моим теплом, у тебя проходит животик, и сердечко начинает сбиться ровнее, ты засыпаешь. А мне так сладко. Хотя я не чувствую рук, и затекает спина, и хочется спать. Ах, как хочется спать. Просто невыносимо хочется спать. И я кладу тебя осторожно, и осторожно пристраиваюсь сбоку. Мне снова не хочется с тобой разлучаться. Я смотрю на часы, время обеденное, да. Я кормящая мать, и мне нужно питаться, так говорит мама. А уж она-то знает про это все. Мне нужно есть много. Осторожно и калорийно, чтобы было хорошее молоко, чтобы его хватало. Все только полезное. Не приведи Бог того, что может тебе навредить. Например, капуста. Или огурец. Или виноград, апельсин. Аллергия! Яблоко. Только зеленое. Красное — ни-ни. Сладкое тоже нельзя. Вдруг диатез. Мне нельзя ничего такого, что вредно тебе. И мне это нравится. Хотя я жуткая сластёна, жуткая. Мама настаивает, что мне надо литрами пить чай с молоком. Литрами. Улейся, а пей. А я его ненавижу. Пожалуй, нет ничего такого, чтобы я не любила сильнее. Бррр. Но пью. Противно, конечно, только так нужно тебе. А значит, не обсуждается, точка. Господи, да что чай с молоком? Я бы змею без шкуры сживала, или дохлую жабу, если тебе это было бы нужно. Интересно, я такая одна? Мне иногда кажется, что у меня что-то с головой, или так у всех мамочек. Я не знаю, а спросить стесняюсь. Да и у кого? Мама надо мной посмеется, я уверена в этом. Мама вообще такая, резкая и насмешливая, а больше спросить не у кого. Я бы спросила у бабушки Оли, но ее уже нет. У Лили детей нет. И, наверное, не будет. У папы и так есть ребенок. Лиля. Куда ему еще? Ему непросто, но от человека же не отказываются, если он болен. Пусть даже такой нехороший и стыдной болезнью. Не у кого спросить. Да и неловко. Вдруг я и вправду чудная, ненормальная. Ладно, что об этом думать. Главное, что я счастлива. Абсолютно счастлива. Впервые в жизни у меня есть мой сынок. Ох, только бы поспать, хотя бы немножко. Но подменить меня некому. Мама работает, готовит еду, ходит по магазинам, стирает и гладит, еще убирает квартиру. Мы с Мишей, конечно, очень стараемся ей помочь, но получается плохо. Увы. У Миши руки растут из задницы, как говорит мама. Она только и просит его: «Ради бога, ни за что не берись, мне потом отмывать, убирать и все прочее. Не усложняй мне жизнь». Миша делает вид, что обижается, но мне кажется, он все же чертовски рад. Тут же бросается к своим книгам и записям. Я очень стараюсь, честно. Но то плачет Митька, то его надо кормить, то поменять пеленки, то уложить спать, то погулять. Можно и на балкон, но мама против балкона, а вдруг кто-то сверху сбросит окурок. Он засыпает, и мне хочется рухнуть мгновенно, тут же, рядом с ним, хоть на ковре. Но я иду чистить картошку или варить суп. Мне очень хочется помочь маме, но картошка у меня выкипает и пригорает. Суп я пересаливаю и забываю положить туда лук и морковь. Мама приходит после работы и начинает кричать: «Зачем? Зачем ты испортила продукты и оставила кучу грязной посуды?» Она, конечно, права. Жизнь я ей не облегчила, а усложнила. Но я же старалась, честно старалась. Мама сидит в коридоре на пуфике и не может снять сапоги. Так устала. Из сумки торчат батон, кусок мяса, кочан капусты и пакет молока. Тяжело. Миша возмущается, что она снова проигнорировала его помощь. «Ну, метро я бы мог тебя встретить». Мама сардонически усмехается. «Ты? Ага, как в прошлый четверг. Сколько я у метро простояла? Забыл? 40 минут? Продрогла, промокла. А ты? Ты опоздал. Я была дурой, что стояла и ждала тебя». Миша виновато вздыхает и убирается к себе. Я расстегиваю молнию на маминых сапогах, хватаю сумку и тащу ее на кухню. Следом шаркает тапками мама, оглядывает кухню критически. «Таня, а посуду после обеда можно было помыть? А почему тарелка только от первого? Ты что, котлеты не ела?» Приходится признаться. Мама от обиды и усталости начинает плакать. Думаю, это нервы. Мама плачет и причитает. «Для кого? Для кого я бегала за этим кретинским мясом? Для кого крутила этот дурацкий фарш? Для кого жарила эти идиотские котлеты вместо того, чтобы уйти спать пораньше и прийти на работу не чучелом гороховым, а человеком и специалистом? Мне стыдно перед коллегами и перед начальством. Как работник я полный ноль. Конечно, я сплю по 2 часа ночью». Мне становится стыдно, невыносимо стыдно. И жалко маму, все правильно, у нее 3 ребенка. Миша, я и Митька. 3 никчемных, неприспособленных и растерянных дитяти. Но у Митьки положено, и это можно простить. А эту жизнь я ей устроила. Я. Она вырастила меня и почти выучила. Она хотела выдохнуть и, наконец, пожить для себя. А тут я. Я переломала ей планы, усложнила ей жизнь. Я сделала наш дом невыносимым. Все я. Прости меня, мамочка. Я начинаю реветь. Мама тоже хлюпает носом. Мы ревем вместе. И нам, кажется, становится легче. Но как только мы собираемся обняться, раздается Митькин крик, и я бросаюсь к нему. «Прости меня, мама!» И все еще реву. Мне жалко всех. Маму, себя, почему-то Митьку. Сюда же папу и Лилю, Мишу неприкаянного. Потом я вспоминаю бабушку Олю и продолжаю реветь с удвоенной силой. Как-то все у нас получилось не так. Из-за меня? Или началось все гораздо раньше, когда папа завел Лилю и ушел из семьи?